Увидев летящую змею, почти возле своего лица, Хан Сень мгновенно устремил в нее свой кинжал. К удивлению Хан Сеня, летающая змея сделала зигзагообразный поворот и уклонилась от его атаки. Без малейшей паузы, она снова бросилась на него. Хан Сень нахмурился. У него не было времени, чтобы обдумать действия. Он применил херис-мантру и быстро покатился по земле, чтобы немного отдалиться от летающей змеи. Змея не останавливалась и продолжала атаковать Хан Сеня. Чжутин бросался в нее кинжалами из зистали, но змея даже не реагировала на них. Все кинжалы просто отскакивали от нее. Ян Юнчен и остальные быстро начали убегать и закричали на ходу. «Беги! Если ты отдалишься от раковины на 300 футов, ты будешь в безопасности!» Хан Сень очень мало знал о летающей змее. Он не стал рисковать и быстро побежал. Хан Сень не стал бежать по прямой. Несмотря на то, что змея была в небе, он не давал ей шанса атаковать его. В итоге, Хан Сень оказался в 300 футах от раковины. Как и говорили парни, змея перестала преследовать его. Она завизжала, как ребенок, и полетела обратно к своей раковине. Ян Юнчен и остальные с облегчением вздохнули и увели Хан Сеня подальше от горы. Забравшись обратно в раковину, существо снова стало очень медленным. Он точно не смогло бы догнать группу людей. «Что случилось? Разве я не сказал тебе бежать сразу же после удара? Ты чуть не убил нас!» — закричал Чжутин на Хан Сеня, когда они были на безопасном расстоянии. «Извини, я просто хотел попробовать, смогу ли я повредить раковину или нет», — извиняющимся тоном сказал Хан Сень. Хотя Хан Сень не верил, что летающая змея смогла бы убить его, но он нарушил план, и это было его ошибкой. «Ты очень высокого о себе мнения. Уже очень хорошо то, что ты смог повредить ее плоть», — с ухмылкой сказал Чжутин. Чжутин был уверен, что в первом святилище бога нет оружия, которое смогло бы повредить раковину. «Достаточно. Хорошо, что ничего не случилось», — сказал Ян Юнчен Чжутину, а потом обратился к остальным. «Наша миссия закончена. Мы немного отдохнем, а потом отправимся обратно в убежище. Вы не собираетесь убить это существо?» Хан Сень был в шоке от того, что парни собирались просто так вернуться в убежище. «Убить? Ты считаешь, что сможешь убить это существо, имея лишь один острый кинжал?» Наивный парень, недовольным тоном сказал Чжутин. Ян Юнчен взглянул на Чжутина, показывая, чтобы он замолчал, а потом обратился к Хан Сеню. «Мистер Хан, ты же видел, что у нас нет возможности убить это существо. Мы будем ждать, пока Нин Юэ соберет еще одну команду, чтобы попытаться расправиться с этой улиткой». Хан Сень вспомнил, что Нин Юэ просил его только проверить, сможет ли его кинжал повредить плоть или нет, но он не просил убивать это существо. Скорее всего, Нин Юэ придет в убежище Веры и организует еще одну группу, чтобы они отправились убивать существо. Хан Сень ничего не сказал, а просто пошел за группой. Теперь он был уверен, что эта улитка была суперсуществом. Похоже, что семья Нин действительно что-то знает о суперсуществах. Иначе для чего они бы тратили столько сил, чтобы отыскать подобное существо и попробовать уничтожить его? Скорее всего, они уже что-то придумали. Хан Сень думал обо всем этом, однако он не был уверен, что они уже смогли убить хотя бы одно существо и получить суперочки гена. Но если это так, тогда как они могли узнать о супергене? Или это просто их предположение? Думая об этом, Хан Сеню казалось, что такое вряд ли может быть. Его прадедушка оставил запись суперген, откуда он мог о нем узнать. В те времена, когда жил его прадед, люди только обнаружили святилище бога и вообще мало что знали об очках гена. Тогда людям было очень трудно охотиться не только на существ со священной кровью, но и на существ-мутантов. Итак, откуда он узнал о супергене? И что ему делать со звездной группой и семьей Нин? У Хан Сеня не было ответов. Он всегда думал о том, что когда станет достаточно сильным, то сможет нанести удар звездной группе и отомстить за своего отца. Однако все оказалось не так просто, как он думал. После того, как они покинули первобытный лес, парни с облегчением вздохнули. Несмотря на то, что во время их охоты случился один непредвиденный сюрприз, но все равно, все прошло гладко. Они собирались вернуться к Нин Юэ с приятными новостями. Только Чжутин продолжал жаловаться на поведение Хан Сеня, он уже начал всех раздражать. Для еды Чжутин убил существо-мутанта и зажарил его мясо. Несмотря на то, что Чжутин был болваном, но его кулинарные навыки были отличными. Барбекю, которое он приготовил, было намного вкуснее того, что готовил Хан Сень. Мясо получилось сочным, нежным, оно было просто превосходным. Хан Сень даже не мог подумать, что такой занудный парень может обладать настолько превосходными навыками в готовке. Но Ян Юнчен и остальные парни не были удивлены, похоже, что им уже приходилось пробовать барбекю, приготовленное Чжутином. Во время еды все разговаривали между собой. Некоторые даже достали бутылочки с алкоголем. Но откусив пару раз, Хан Сень почувствовал, что было что-то подозрительно. Температура его тела начала подниматься, такое было практически невозможно, так как он практиковал нефритовую кожу. Но если такое случилось, то это значило, что с его телом что-то происходит. Хан Сень очень быстро сообразил, в чем причина. Во время всего их путешествия он ел только то, что взял с собой. Поэтому, все, что с ним сейчас начало происходить, было только из-за барбекю Чжутина. «Нин Юэ, если ты хочешь убить меня таким способом, то ты слишком недооцениваешь меня». Хан Сень применил нефритовую кожу, и тело снова приобрело нормальную температуру. Он сделал вид, что ничего не случилось и продолжил есть барбекю. Когда все доели, Хан Сень заметил, что ни с Ян Юнчином, ни с остальными ничего не случилось. Хан Сень задумался над тем, стоит ли ему притворяться или нет, как в этот момент услышал удар. Хан Сень увидел, как Ян Юнчен и остальные упали на землю. Они лишь несколько раз дернулись и замерли. Чжутин. Хан Сень взглянул на одного единственного человека, который был в нормальном состоянии. Глава 379. Смертоносные духи. Ты съел мои убийственные капли, но не упал. Ты действительно сильный боец, с улыбкой сказал Чжутин Хан Сенью. На его лице было удивление. Кто же ты на самом деле? Хан Сень понял, что Чжутин, скорее всего, был шпионом звездной группы. Иначе он не стал бы травить остальных парней. Однако Хан Сень до сих пор не знал, насколько он сильный. Хан Сень даже не мог предположить, что Чжутин может оказаться шпионом. Такой невзрачный парень просто не мог быть шпионом. Чжутин немного помолчал, а потом сказал: «Не имеет значения, кто я. Ты ключ и должен знать, кто твой владелец. Что ты хочешь?» — спросил Хан Сень и взглянул на Чжутина. «У тебя есть только два варианта. Первый – отдать мне кинжал от души существа, а второй – умереть. Я честный человек, поэтому даю тебе право выбора». Чжутин продолжал улыбаться. «Ты считаешь, что я придурок? Как только я отдам тебе кинжал, то тут же умру». Хан Сень насмешливо улыбнулся. «После того, как ты отдашь мне кинжал, то у тебя будет шанс выжить, но если не отдашь, то тогда точно умрешь. Даже если я не заполучу этот кинжал, то я не позволю, чтобы он наказался у Нин Юэ». Сказав это, Чжутин призвал меч и направил его в шею Хан Сеня. В тот момент, когда лезвие меча должно было дотронуться до горла, Хан Сень вывернул запястье и кинжал ударил по мечу. Меч треснул и тут же развалился. «Что за?» Чжутин с удивлением посмотрел на Хан Сеня. Похоже, что он просто не ожидал, что Хан Сень будет настолько сильным, даже после его убийственных капель. Капли, которые он использовал, не имели ни запаха, ни вкуса. После того, как они попадали в организм, то не действовали мгновенно. Этот препарат был семейным секретом семьи Чжутина и еще никогда не подводил его. Чжутин сам добавил его в барбекю и видел, что Хан Сень съел это мясо. Просто невозможно, чтобы на Хан Сеня это не подействовало. Хан Сень не стал долго думать и ударил Чжутина кинжалом. Человек, который собирался его убить, не заслуживал пощады. Атака была быстрой и жестокой, но Чжутин изогнулся невероятным образом и успел уклониться от кинжала. Хан Сень ощутил, что уже видел такое движение ног. «Семь поворотов, ты один из Чень». Хан Сень сразу вспомнил, где он видел такие движения. Чень Цзычень как-то применял точно такие же движения. «Ты знаешь о семье Чень и семи поворотах?» Чжутин был удивлен. Он не ожидал, что Хан Сень может знать его движения. «Значит, ты и правда один из Чней?» — спросил Хан Сень. «Сейчас это не имеет значения. Ты можешь сказать, что тебя связывает с Чень. Если тебе повезет, то, возможно, я оставлю тебя в живых», — тихо сказал Чжутин. «Мне очень хочется узнать, как ты сможешь лишить меня жизни», — сказал Хан Сень. «В мире существует очень много способов. Наркотические вещества — один из них, и я в этом специалист. Ты уже отравленными, поэтому можешь умереть в любое время», — ответил Чжутин. «Похоже, что твое вещество не оказало на меня воздействия», — сказал Хан Сень. «Так что теперь тебе стоит придумать другой способ, как можно меня убить». Чжутин улыбнулся и сказал: «Ты думаешь, что это впечатляюще, но то, что ты съел, просто заставляет тебя заснуть. А яд, о котором я говорю, совершенно другой». Чжутин дотронулся рукой до своего лица и начал говорить: «Ты ощутил аромат. Это не духи, а настоящий яд. Ты слышал о сверхискусстве, которое называется смертоносные духи. Это позволяет практикующему воспроизводить яд из своих генов. У каждого человека свой уникальный яд. Поэтому, даже если ты практикуешь смертоносные духи, ты все равно не сможешь создать противоядие на мой яд. К тому же, насколько я знаю, я единственный человек, который выжил после применения смертоносных духов. Теперь это сверхискусство запрещено. Я не верю, что ты можешь убить меня своим запахом», — ответил Хан Сень. «Изначально я действительно не мог, но после того, как ты съел те капли, теперь на тебя будет действовать этот аромат», — с улыбкой сказал Чжутин. «Значит, можно считать, что я уже мертв?» — спросил Хан Сень. «Тогда скажи мне, кто ты? Все немного не так. Я смогу сделать противоядие, если ты отдашь мне кинжал от души существа и оставлю тебя в живых», — прищурившись, сказал Чжутин. «Почему я должен тебе верить?» — спросил Хан Сень. Чжутин развел руками и ответил: «На самом деле, мне нет смысла тебя убивать. После этого инцидента я больше не смогу оставаться в звездной группе. Твоя смерть ничего мне не принесет. Мне нужен только кинжал, а не ты. А что, если я соглашусь отдать его тебе?» — спокойно спросил Хан Сень. Чжутин осмотрел Хан Сеня с головы до пяток и усмехнулся. «На самом деле, мы можем сотрудничать. Что предложил тебе Нин Юэ? Я могу предложить то же самое, плюс дать противоядие. Что ты на это скажешь? Я все еще хочу узнать, почему я должен тебе верить», — тихо спросил Хан Сень. Он просто хотел узнать побольше информации. Яд не мог сильно повлиять на него, благодаря нефритовой коже. «Ты же должен был понять, что когда я направил на тебя меч, я не собирался тебя убивать, я блефовал», — сказал Чжутин. Хан Сень ничего не ответил. Он догадывался, что Чжутин не использовал всю свою силу. Его меч был от души существа со священной кровью, но Хан Сень смог легко его уничтожить. «Ладно, я скажу тебе то, о чем ты не знаешь. Я могу поспорить, что ты не знаешь, какое существо тебя просил убить Нин Юэ», — вздохнув, сказал Чжутин. «Разве это не существо со священной кровью?» Сердце Хан Сень застучало быстрее, но на лице ничего не отразилось. «Существо со священной кровью. Возможно, до сих пор никто не знает, является ли оно существом со священной кровью или нет», — усмехнувшись, сказал Чжутин. «Что ты имеешь в виду?» Хан Сень нахмурился. «Ты задумывался о том, почему некоторые существа со священной кровью намного сильнее других, например, существа из первобытного леса? Столько людей с большим количеством священных очков ничего не смогли с ним сделать. У нас совершенно разные уровни. Разве тебе не кажется это странным?» Чжутин сделал паузу, а потом медленно задал вопрос: «Ты когда-нибудь задумывался над тем, что, возможно, существуют существа, которые сильнее существ со священной кровью?» Глава 380. «После я ударю тебя». У Хан Сеня начало бешено стучать в сердце, но он притворился удивленным и спросил: «Существа, что выше существ со священной кровью? Иначе, как думаешь, зачем Нин Юэ приложил столько усилий, чтобы нанять тебя? Ты считаешь, что так легко нарушить правила и перевести ребенка, без оснований, в шикарную школу? Если это просто существо со священной кровью, то зачем Нин Юэ пошел на такое? Я думал об этом, но не верю, что может существовать еще один уровень существ. В Альянсе нет такой информации», — Хан Сень продолжал вытягивать информацию. «Мы вошли в святилище Бога менее 2 столетий назад. Мы многого еще не знаем. Мы можем узнать о том, существуют ли существа высшего уровня или нет, после того, как убьем одного из них. И звездная группа и Нин Юэ именно это и хотят узнать. Но если никто еще не обнаружил таких существ, почему ты считаешь, что они вообще существуют?» — спросил Хан Сень. Чжутин улыбнулся и сказал: «Тебе не нужно знать об этом. Теперь у тебя есть 3 варианта: отдать мне кинжал, попробовать вместе со мной убить то существо или ты умрешь от яда. Ты умный парень, поэтому должен сделать правильный выбор. Несмотря на то, что я не умный парень, но я знаю, что нужно выбрать». Хан Сень улыбнулся и подошел к Чжутину. «Я не хочу тебя убивать, но и не позволю избавиться от меня. Если я не получу кинжал, я все равно не позволю, чтобы он оказался у Нин Юэ». У Чжутин похолодел взгляд, и он уставился на Хан Сеня. Хан Сень даже не стал отвечать ему, а быстро атаковал кинжалом. Чжутин фыркнул и начал распространять аромат. Он думал, что Хан Сеню, который и так уже был отравлен, после этого станет намного хуже. Если он не сразу умрет, то, как минимум, у него не будет сил сражаться. Тогда он свяжет его. Однако аромат, похоже, не подействовал на Хан Сеня. Возле лица Чжутина мгновенно оказался кинжал, что довольно сильно потрясло его. Чжутин быстро применил 7 поворотов и смог уклониться от кинжала. Однако это оружие было настолько острым, что единственное, что он мог делать, просто убегать. Чжутин был в шоке. Кроме того, что его аромат не повлиял на Хан Сеня, так еще и 7 поворотов не могли спасти его от Хан Сеня. Довольно быстро он понял, что ему не удастся сбежать. Кроме того, Чжутин чувствовал, что ему все труднее и труднее двигаться. Спустя немного времени, он оказался загнан в угол. «Остановись, мы можем договориться. Если ты будешь помогать Нин Юэ в убийстве существа, то ты почти ничего не получишь, я могу предложить тебе намного больше», — выкрикнул Чжутин. Он действительно испугался, что может прямо сейчас умереть. Бум! Хан Сень проигнорировал его слова и ударил его в лицо. Из носа Чжутина потекла кровь, он закрыл лицо руками и присел. Бум! Бум! Хан Сень не обращал на него внимания, продолжая его бить. Чжутин был потрясен. Ему казалось, что его поймали и хотят допросить, но Хан Сень не задавал никаких вопросов, а просто избивал его. Чжутин попробовал отбиться, но, в итоге, получил еще больше ударов. Хан Сень не собирался останавливаться. Его кулаки ударяли Чжутин по всему телу, повреждая внутренние органы. Из-за сильной боли, Чжутин начал визжать, как свинья. Когда Чжутин прекратил дергаться, Хан Сень остановился. Чжутину показалось, что все наконец закончилось, однако стало только хуже. Хан Сень превосходно освоил захваты, поэтому, схватив руку Чжутина, тут же вывихнул ее. «Остановись! Прекрати это делать! Спрашивай все, что хочешь! Ай! Что ты хочешь узнать?» Чжутин начал кричать и умолять Хан Сеня. «Вопросы могут подождать. Я сильно на тебя разозлился, поэтому хочу увидеть, сколько ты сможешь вытерпеть», — ответил Хан Сень. Затем сильно потянул за руку и вывихнул ему плечо. Чжутин кричал и сыпал проклятиями. Он очень сожалел, что выбрал Хан Сеня в качестве своей цели. Настоящий извращенец. Он не хотел ничего спрашивать, а просто избивал его. Чжутин даже не мог использовать информацию, чтобы заслужить помилование. Чжутин захотел убить себя, чтобы больше не терпеть это, однако понял, что все его суставы были вывихнуты Хан Сенем. Он не мог даже пошевелиться, не то, чтобы совершить самоубийство. В конце концов, похоже, Хан Сень устал. Он бросил Чжутина на земле, в невероятной позе, все его лицо было покрыто слезами. Хан Сень отошел и сел на камень, напротив Чжутина. «Ладно, я честный человек, поэтому предложу тебе 2 варианта. Первый – ответить на мой вопрос, второй – честно ответить на мой вопрос. Выбирай», – серьезным тоном сказал Хан Сень и взглянул на Чжутина. «Аба, аба». Чжутин издавал непонятные звуки, его губы шевелились, но не было слышно слов. «Ты сумасшедший! Ты вывихнул мне челюсть, а теперь просишь ответить на твой вопрос», — подумал Чжутин. «Ох, забыл», — Хан Сень подошел к нему и вправил челюсть. «Извращенец», — подумал Чжутин, но не осмелился ничего сказать вслух. Хан Сень очень сильно напугал его. Этот парень не был самым коварным человеком из всех, кого он видел, но он точно был самым странным. К тому же, на Хан Сеня не подействовал его яд, поэтому он был очень напуган. «Ты говорил, что существуют существа сильнее существ со священной кровью. Что это за существа?» – спросил Хан Сень. Хотя Хан Сень не произнес ни одного слова угрозы, но Чжутин ощутил, как его окутал холод. Он не хотел медлить и сразу ответил. «Я не знаю, это просто предположение. Еще никто никогда не убивал таких существ. Если это только предположение, тогда почему люди готовы платить за это такие деньги? Хан Сеню снова захотелось избить его. Нет, не начинай. Все, что я сказал, правда. Это просто предположение. Если бы мы могли сами убить такое существо, то Нин Юй не стал бы нанимать тебя, а я бы не стал так рисковать. Кинжал, который есть у тебя, на сегодняшний день самое острое оружие. Существует много существ, которые сильнее существ со священной кровью, но никто не мог их даже повредить, не говоря уже о том, чтобы убить. Прокричал Чжутин. Глава 381. Секретная служба. Ты очень упрямый. Хан Сень показал ему большие пальцы и снова схватился за него. Чжутин громко закричал и начал дергаться, как сумасшедший. Для любого нормального человека, такая боль была просто невыносимой. Хотя у Чжутина был намного выше болевой порог, чем у обычного человека, но он не мог сдерживать крики. «Все, что я тебе сказал, правда. Я ничего не знаю. Это просто сообщения, оставленные старшими поколениями», — прерывисто закричал Чжутин. Хан Сень остановился и спросил, «Что за сообщение? Не трогай больше руку. Спрашивай все, что хочешь, я на все отвечу». Чжутин был до смерти напуган. «Дерьмо», — сказал Хан Сень. В этот момент Чжутин был полностью подавлен. То, о чем спрашивал Хан Сень, не было секретом. Он не собирался ничего скрывать. Подвергнувшись пыткам Хан Сеня, он начал сомневаться, что Хан Сеня больше интересовали ответы, чем самое избиение. «Извращенец! Придурок! Идиот!» Чжутин проклинал Хан Сеня всеми знакомыми ему словами, но вслух просто ответил. «Я очень мало об этом знаю. Я только слышал от старшего поколения, что когда было обнаружено святилище Бога, один из моих предков что-то нашел, что доказывало, что должны быть существа, которые намного сильнее, чем существа со священной кровью. Семья Чень упорно работала над тем, чтобы это доказать, но мы стали подозревать, что в первом святилище Бога просто не существует оружия, которое смогло бы уничтожить такое существо. Разве твоя фамилия не Чжу? Почему ты говоришь, что ты один из семьи Чень?» Хан Сень взглянул на Чжутина. «Я незаконнорожденный, поэтому взял фамилию своей матери. Ты знаешь Чень Цзычиня. У нас с ним один отец», — быстро ответил Чжутин. На самом деле, Хан Сеня не сильно интересовало, был ли Чжутин из семьи Чень или нет. Немного подумав, он продолжил задавать вопросы. «Почему ты стал шпионом звездной группы? Только не говори, что это просто интересно». Чжутин побледнел, а потом сказал: «Так как я все тебе рассказал, то нет смысла это скрывать. Предки семьи Нин работали в одном отделе с моими предками. Когда они обнаружили те вещи, то были вместе. Поэтому семья Нин тоже была готова заплатить много денег, чтобы доказать то, что было предположением. Ты же знаешь, что звездная группа невероятно сильная, а семья Чень совершенно не такая, как они. Так как я шпион, то если бы они смогли первыми что-то обнаружить, то мы смогли бы извлечь из этого выгоду». Чжутин замолчал и не продолжил свой рассказ. «Как назывался тот отдел?» — небрежно спросил Хан Сень. Однако его сердце бешено стучало, так как он думал о разрешении на работу своего прадедушки. «Откуда я могу знать? Это было очень давно». Однако когда он увидел, что у Хан Сеня меняется выражение, он тут же добавил: «Я только слышал, что это было что-то секретное». «Полное название?» — холодным тоном выкрикнул Хан Сень, ощущая сильное волнение. Похоже, что Чжутин говорил о секретном отделе, который был указан и на разрешении на работу его прадедушки. Если это так, то он мог бы начать собирать по кусочкам то, что произошло. Его прадед, предок Чень и предок Нин, похоже, работали в одном отделе. Скорее всего, они что-то обнаружили в святилище Бога. Если его прадед сделал запись суперген, то, возможно, еще два человека оставили такую же пометку, а может быть, у них были более детальные записи. Однако, судя по разрешению его прадеда, он был просто исследователем. Возможно, два других человека были лидерами команды. Иначе было бы довольно трудно объяснить, как звездная группа смогла заработать такое состояние за несколько поколений. Я правда не знаю, мой отец лишь случайно упомянул об этом. Я уже говорил, что я незаконнорожденный, поэтому какое-то время я не был в семье. Как я мог узнать о семейных секретах? Если бы им не понадобился шпион в моем лице, то я и это никогда не узнал бы, с горечью в голосе сказал Чжутин. Хан Сень задал еще несколько вопросов, но так и не получил больше никакой нужной ему информации. Хан Сень был уверен, что Чжутин много чего еще знает, но если бы он дальше его пытал, то не смог бы отличить, где правда, а где ложь. Ему все равно удалось узнать кое-что полезное от Чжутина. «Мистер Хан, я рассказал все, что ты хотел узнать. Пожалуйста, отпустите меня», — попросил Чжутин. «То, что ты шпион, это не мое дело. Но, так как ты хотел причинить мне вред, то я не могу просто так отпустить тебя. Я отдам тебя Ян Юнчину, и пусть он решает, будешь ты жить или нет», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. Чжутин неожиданно вздрогнул и, стиснув зубы, сказал: «Мистер Хан, как ты смотришь на то, чтобы я заплатил за свою жизнь? Можешь назвать цену?» Подумав о Нин Юе, Чжутин вздрогнул. Если он окажется в его руках, то, скорее всего, умрет. Хотя Хан Сень был с ним жестоким, но он казался ребенком, по сравнению с тем, что Чжутин слышал о Нин Юе. «Ладно, скажи, как ты себя оцениваешь? Ты молодой мастер семьи Чень, ты же не подведешь меня, верно?» Хан Сень с любопытством посмотрел на Чжутина. «Я всего лишь незаконнорожденный сын, я не могу быть молодым мастером. Если бы я был им, думаешь, я стал бы рисковать своей жизнью? 100 миллионов за мою жизнь, что скажешь?» Стиснув зубы, предложил Чжутин. Хан Сень не ответил, а просто улыбнулся ему. 200 миллионов. Чжутин назвал другую цену, как будто собирался продать свою дочь. «Думаю, ты все же не хочешь жить». Хан Сень подошел к Ян Юнчину, чтобы проверить, скоро ли он проснется. Чжутин начал кричать, но Хан Сень не обращал на него внимания. Было невозможно принести столько денег в святилище Бога. Хан Сень даже не верил, что у него было 20 тысяч. Слушая Чжутина, он понимал, что тот не собирается ничего платить. Глава 382. Душа существа со священной кровью костяной рыбы. Хан Сень использовал некоторые методы, чтобы разбудить парней, но на них ничего не действовало. Неудивительно, что Чжутин так сильно гордился своими наркотическими средствами. «Можешь не тратить свои силы. Без моего противоядия никто из них не проснется. Если парни пробудут в таком состоянии 3 дня, то превратятся в овощи, и тогда даже я ничего не смогу сделать». Несмотря на то, что у Чжутина отекло все лицо, он попытался улыбнуться. Единственное, чего опасался Чжутин, так это то, что он может стать ненужным Хан Сенью. Пока Хан Сенью хоть что-то будет нужно от Чжутина, у него будут способы защищать себя. Видя, что Хан Сень молчит, Чжутин продолжил: «Не пытайся найти его у меня, но оно всегда со мной. Если ты знаешь, как создаются наркотические вещества, то можешь воспользоваться некоторыми материалами, но только я смогу сделать противоядие. Или я могу сделать это для тебя. Ты думаешь, я буду переживать по поводу того, умрут они или останутся в живых?» Хан Сень внимательно посмотрел на Чжутина. «Конечно, ты не стал бы этого делать. Однако все эти парни – люди Нин Юе, поэтому я использовал не яд, а лишь наркотическое вещество. Но если они умрут здесь, из-за тебя, думаешь, Нин Юе оставит тебя в покое?» «Ты кое о чем мне напомнил», — сказал Хан Сень и призвал кинжал, а после направился к Чжутину. «Что ты собираешься сделать? Ты разве не слышал, что я тебе сказал?» Чжутин с ужасом смотрел на приближающегося Хан Сеня. Однако все суставы Чжутина были вывихнуты, он не мог даже пошевелиться, не то что сбежать. Если никто не вернется живой, то Нин Юе никогда не узнает, что эти парни умерли из-за меня, — тихо сказал Хан Сень. «Остановись. Что тебе даст моя смерть? Нин Юе очень умный парень. Даже несмотря на то, что он ничего не видел, но он сразу заподозрит тебя. Моя смерть принесет больше вреда, чем пользы. Если ты их спасешь, то эти парни и Нин Юе будут тебе очень благодарны. Разве ты не хочешь этого? Почему ты хочешь меня убить?» Чжутин пытался найти ответ, почему Хан Сень не думает так, как любой нормальный человек. «Просто ты мне не нравишься. Разве этого недостаточно?» Затем Хан Сень прикоснулся кинжалом к шее Чжутина. «Стой! Что тебе нужно? Скажи, я все отдам!» Чжутин понял, что ему очень не повезло. Он сожалел, что связался с извращенцем, который был еще и глупым. Разве этот парень не понимал, что выгода более важная, чем просто убийство? «Ту стрелу», — небрежно ответил Хан Сень. «Какую стрелу?» Чжутин притворился удивленным, но на самом деле был потрясен. У Чжутина была стрела от существа со священной кровью. Он наберегал эту стрелу, как сокровище и очень редко использовал ее. Все-таки такая стрела была очень редкой вещью. Очень многие лучники мечтали получить священную стрелу, но у них не было шанса. Чжутину очень повезло достать стрелу от души существа со священной кровью. Когда они оказались в опасности, то Чжутин призвал стрелу и нацелился в улитку, но так и не выстрелил, опасаясь, что она может сломаться об это существо. После того, как они оказались в безопасности, он быстро отозвал ее. У него в руках стрела находилась около 10 секунд. Чжутин не мог поверить, что Хан Сень, находясь в такой опасной ситуации, успел разглядеть ее, да еще и определил, что она была от души существа со священной кровью. Хан Сень схватил ухо Чжутина и собирался его отрезать. «Ладно, ладно, можешь ее забрать», — закричал Чжутин. «Если ты и дальше будешь говорить, то все плохо закончится», — сказал Хан Сень, но не отпустил его ухо. Чжутин хотел спросить, отпустит ли его Хан Сень, если он отдаст свою стрелу, но увидев лицо Хан Сеня, его руку и кинжал, передумал. Стиснув зубы, он отдал ему стрелу от души существа со священной кровью. «Встреча с тобой – это самое плохое, что случалось со мной», – грустно сказал Чжутин. Услышав голос в своей голове, Хан Сень увидел странную форму души существа. Все-таки это священная стрела. Хан Сень был превосходным лучником, но из-за отсутствия такой стрелы не мог на полную использовать свои навыки. «Мистер Хан, я отдал тебе душу существа, которую ты попросил. Теперь ты можешь меня отпустить», — с тревогой спросил Чжутин и взглянул на Хан Сеня. Он не знал, каким человеком был Хан Сень, поэтому не мог предвидеть его реакцию. «А разве я говорил, что опущу тебя?» — скривив губы, спросил Хан Сень. «Разве мы не договорились о том, что я отдам эту стрелу в обмен на мою жизнь?» — спросил Чжутин. Он про себя проклинал Хан Сеня. «Это за твою жизнь, но не за свободу», — слова Хан Сеня ошарашили Чжутина. «Что ты имеешь в виду?» — без особого выражения Чжутин взглянул на Хан Сеня. Хан Сень ничего не ответил, а снова взялся за его суставы. Хруст и крик Чжутина был просто ужасным. «Иди к ним и создай противоядие, чтобы разбудить их», — сказал Хан Сень и призвал лук и новую стрелу, чтобы немного поиграться. После того, как его суставы были вправлены, он не ощущал ничего необычного. Посмотрев по сторонам, он подумал о том, что может сбежать. Но взглянув на Хан Сеня, Чжутина окутал ужас, и он сразу забыл о своей мысли о побеге. Хан Сень нацелил на него стрелу костяной рыбы. Стрела могла пронзить его в любое время. Взглянув на позицию Хан Сеня, Чжутин понял, что если он сделает выстрел, то Чжутин тут же умрет. «Кхе, мы же договорились, что я заплатил за свою жизнь. Но если я разбужу этих парней, они отведут меня к Нин Юе, и я все равно умру», — сказал Чжутин и замер на месте. Хан Сень ничего не ответил, но снова прицелился в Чжутина. Чжутин достал маленькие флакончики с порошками, смешал их в определенных пропорциях и подсунул под нос каждому парню. Глава 383. Первые люди в святилище Бога. Проснувшись, парни сразу поняли, что произошло. Они со злостью уставились на Чжутина и достали свое оружие. Хан Сень остановил их. Один из парней спросил: «Мистер Хан, что ты делаешь?» Если бы они не поняли, что Хан Сень их спас, то убили бы и его. «Он заплатил мне за свою жизнь, поэтому вы оставите его в живых», — тихо сказал Хан Сень. «К тому же, если вы хотите убить его, то сначала спросите у своего молодого мастера». Причина, из-за которой Хан Сень хотел оставить в живых Чжутина, заключалась в том, что он хотел узнать, что ему скажет Нин Юе. Эта информация должна была помочь ему разобраться, что было между семьями Чэнь и Нин. Гибель отца Хан Сень была настолько таинственной, что ему очень трудно будет узнать всю правду. Иначе, Хан Сень не стал бы спасать Ян Юнчина и остальных. Также, скорее всего, он убил бы и Чжутина. Однако Хан Сень должен был действовать более разумно. Первым делом ему нужно было выяснить, была ли семья Нин его врагом или нет. Кое-что все-таки смущало Хан Сеня. Учитывая власть звездной группы, им было бы несложно все выяснить у семьи Хан. Если прадед Хан Сеня имел какое-то отношение к супергену, тогда почему семья Нин еще ничего не нашли? Возможно, Они знали, кем был его прадед, и решили надавить на отца Хан Сеня. Но тогда почему отец сказал, что за помощью можно обращаться к семье Нин? Хан Сень не считал, что его отец мог быть глупым человеком. Хан Сень помнил, что его отец был спокойным и умным человеком. Иначе он не смог бы развить семейный бизнес, который был оценен в 100 миллионов. Хотя, на сегодняшний день, 100 миллионов в Альянсе были небольшой суммой, но их было очень трудно заработать, если учесть, что у них не было известной родословной. «Раз так, тогда давайте поступим, как говорит мистер Хан», — сказал Ян Юнчен и кивнул остальным. Парни отступили и взяли в плен Чжутина. Хан Сеню надоело слушать, как они проклинали Чжутина. Похоже, что никто из них даже не заподозрил, что Чжутин был шпионом. «Хан Сень, ты действительно решил спасти мне жизнь?» — спросил Чжутин, когда настала ночь дежурства Хан Сеня. «Тебя заинтересовало сотрудничество со мной?» — продолжал спрашивать Чжутин. Видя, что Хан Сень игнорирует его, он прошептал еще более тихим голосом. «Не отдавай свой кинжал ни по какой причине, иначе ты умрешь». Хан Сень взглянул на Чжутина, но ничего не сказал. «Кроме священных генов, существуют еще супергены. На протяжении чуть больше столетия, моя семья и семья Нин потратили невообразимую сумму денег, чтобы найти подтверждение. Однако до сих пор, никто так ничего и не нашел. Единственное оружие, которое, возможно, могло бы уничтожить подобное существо, кинжал, что находится в твоих руках. Нин Юэ готов любой ценой забрать его себе. Пока он у тебя, ты будешь жить. Но если ты отдашь его, то вскоре умрешь». Чжутин продолжал говорить. «Если никто так и не смог убить подобных существ, тогда откуда вы узнали, что существуют супергены?» Хан Сень сохранял спокойное выражение, хотя был сильно взволнован. «Я же говорил, что мой предок работал вместе с предком Нин в определенном отделе. Ты знаешь, как назывался тот отдел?» Хотя Чжутин задал вопрос, он не ждал ответа. Он заговорил еще более тихим голосом. «Отдел назывался «Секретная служба». Когда были созданы технологии для телепортации, люди из этого отдела первыми вошли в святилище Бога. И именно они оставили нам информацию о супергенах». Хан Сень немного успокоился и тоже прошептал. «Но как такое возможно? Ведь даже сейчас люди не могут убить тех существ, о которых ты говоришь. Когда только обнаружили святилище Бога, у людей были намного хуже навыки владения боевыми искусствами и почти не было очков гена. Тогда как они смогли убить тех существ, чтобы получить супергены? Я правда не знаю, что там произошло, но предки оставили нам некоторую информацию. Иначе, две семьи не стали бы прилагать столько усилий, чтобы найти супергены. Ты даже не можешь представить, сколько было потрачено денег и сколько людей потеряли жизни за эти годы поисков. А какую они оставили информацию?» Приподняв брови, спросил Хан Сень. «Информации очень мало. Большинство людей из секретной службы умерли в святилище Бога, выжило только несколько людей. После того, как они телепортировались обратно в Альянс, они тоже умерли, без какой-либо видимой причины. До того, как они умерли, они проводили какие-то исследования и, похоже, не догадывались, что их скоро не станет. Мы нашли только отрывки их записей». Хан Сень нахмурился. Похоже, то, что рассказал Чжутин, соответствовало тому, что оставил его прадед. Однако ему казалось, что здесь было что-то не так. «Я незаконнорожденный сын, поэтому очень мало знаю об этом. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что потомки людей, работавших в секретной службе, продолжают поиски супергенов», — сказал Чжутин. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, за эту информацию?» — спросил Хан Сень у Чжутина. На лице Чжутина появился загадочный взгляд, и он ответил. «Не переживай, я не буду просить освободить меня. Я это рассказал только из-за того, чтобы ты убедился, что не стоит отдавать твой кинжал Нин Юэ. К тому же, тебе не стоит пытаться убить то существо. Но если ты это сделаешь, то никогда не отдавай его душу или плоть Нин Юэ. Как только он поймет, что есть возможность убивать таких существ, думаешь, он позволит тебе жить и стать их конкурентом?»